Часть вторая. Бурлюк заботился о Маяковском отечески. Подарил отцовское пальто, выдавал ежедневные 50 копеек, водил домой обедать. Тогдашний Маяковский запомнился ему мрачным красавцем, застенчивым и страшно одиноким. Голова Маяковского увенчана густыми темными волосами, стричь которые он начал много позже. Лицо его желтыми щеками отягчено крупным жадным к поцелуям, варенью и табаку ртом, приоткрытым большими губами. Нижняя во время разговора кривилась на левую сторону. Это придавало ему горечи, внешний характер издевки и наглости. Губы всегда были плотно сжаты. Уже в юности была у Маяковского какая-то мужественная суровость, от которой при первой встрече становилось даже больно. Как бархат вечера, как суровость осенней тучи, из-под надвинутой до самых демонических бровей шляпы его глаза пытливо вонзались во встречных. Каменский, явившись в Москву по вызову Бурлюка и сразу отправившись в его квартиру близ Мясницкой, как раз и застал там молодого опаша. Вечером влетел в комнату, всюду картина в беспорядке, пахло свежими красками, на столе горячий самовар, закуска на бумажках и каравай ситного. Весело, аппетитно. За столом двое. Бурлюк в малиновом жилете и худой, черноватый, с выразительными глазами юноша в блестящем цилиндре на бекрень, но одет неважнецки. Встретились шумно, отчаянно и нервно до слез. Давно не видались. Бурлюк басил дьяконски. «Это и есть Владимир Владимирович Маяковский, поэт-футурист, художник и вообще замечательный молодой человек. Мы пьем чай и читаем стихи». Маяковский мне сначала показался скромным, даже застенчивым, когда Бурлюк перечислял его футуристические способности поэта, но едва он закончил акафист, как юноша вскочил, выпрямился в телеграфный столб и, шагая по комнате, начал бархатным басом читать свои стихи и дальше декламировал тенором, размахивал неуклюже длинными руками. Для знакомства читал он «Порт». Первое публичное выступление русского лучшего выступальщика XX века состоялось 17 ноября 1912 года в «Бродячей собаке». Обозрение театров сразу отметило его большой поэтический талант. По утверждению Марии Бурлюк, именно во время этой поездки в Петербург состоялось знакомство Маяковского с Хлебниковым. 20 ноября он выступил в Троицком театре с первым в жизни докладом о новейшей русской поэзии, в котором возвестил возвращение первобытной роли слова. 4 декабря там же, в Петербурге, открылась выставка «Союза молодежи», на которой экспонировался портрет Каган, его работы. Портрет не сохранился, известен только из каталога. По возвращении в середине декабря они стремительно сочинили под руководством Бурлюка манифест для «Пощечины общественному вкусу». 18 декабря «Пощечина» вышла из печати. Степень участия Маяковского в написании этого знаменитого текста сравнительно скромная. Когда Хлебников предложил сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочь с корабля современности, Маяковский уточнил: «Не сбросить, а бросить». «Сбросить», — пояснил он, — «это как будто они там уже находятся, а их там нет. Это мы их выносим, чтобы кинуть за борт». Впрочем, 3 года спустя он уже не видел разницы. В статье 15 года стояло слово «сбросить». Из стихов его там были напечатаны 2 — «Ночь» и «Утро».